Глава 23. Оливия ушла под лед молча, даже не вскрикнула. Вот она сидела, глядя на него расширенными от ужаса глазами. А теперь на этом месте бултыхалась темная озерная вода с острыми осколками льдин. На размышление ушла пара мгновений, пока Морейн стаскивал тяжелый тулуп и ненужные сейчас валенки. Дальше он уже не думал, просто прыгнул следом за женщиной, которая недавно спасла ему жизнь. Холод обрушился внезапно, сразу схватил свои объятия, заставил задохнуться от ледяного ужаса и тьмы, царившей на дне. Морейн на мгновение открыл глаза, а потом снова зажмурился. Все равно ничего не видно. Поднявшаяся со дна муть лезла в глаза и в нос, щекотала сжатые губы. Хант не позволил панике захватить себя. Дно он нащупал почти сразу. Здесь всей глубины было 3 аршина, не больше. Но ледяная вода и полное отсутствие видимости сбивали с толку. Где Оливия? Как ее отыскать? Сосредоточившись на ней, Морейн двинулся вперед, загребая перед собой руками, чтобы удержать равновесие. Дно он ощупывал ногой, двигая ею во все стороны, прежде чем сделать шаг. Затем то же самое повторял второй. В какой-то момент ему показалось, что зашел слишком далеко, что промахнулся, и Оливия осталась где-то в стороне. Развернувшись, Морейн двинулся назад, затем в сторону и в другую. Глаза он все же открыл, надеясь на чудо, мечтая, что в этой ледяной мути сумеет ее разглядеть. Напрасно. Воздух подходил к концу. В легких уже кололо. Морейн поднял голову, чтобы определить, где именно Оливия провалилась под лед, и поплыл к светлому пятну на поверхности. Вынырнув, Морейн несколько секунд дышал, держась за острый край льдины. Холодный воздух раздирал горло, но все равно был упоительно сладким. Однако времени отдыхать не было. Оливия слишком долго находится в ледяной воде. Ошпаренный нехорошим предчувствием, Морейн снова нырнул. На этот раз он не ходил, решив, что так слишком медленно передвигается, а значит, исследовать может меньший участок. Поэтому Морейн поплыл вдоль дна, одной рукой хватаясь за ил и тонкие скользкие стебли, которые просачивались сквозь пальцы, но все же помогали продвигаться вперед. Другой рукой он ощупывал пространство вокруг себя. Минуты утекали с пугающей скоростью. Воздух снова заканчивался. Но в этот раз Морейн не спешил подниматься наверх. Его движения становились медлительными, неповоротливыми. Хант уже с трудом вспоминал, зачем он здесь, почему купается в холодной воде и что ищет. И вообще, так ли ему надо туда, на поверхность? Ведь здесь тоже хорошо. Холод ушел. Закоченевшее тело начало расслабляться, и Морейн медленно опустился на дно. Это было хорошо. Это было правильно. Лежать так и ничего не хотеть, никуда не спешить, никого не спасать. Распирающий легкий жар больше не пугал. В смерти нет ничего страшного. Это просто сон, вечный сон. Правая ладонь опустилась на что-то мягкое, пушистое, щекочущее кожу даже под водой, совсем как шуба Оливии. Имя прозвучало набатом в сонных заторможенных мыслях. «Оливия!» Морейн сжал правую руку, захватывая в нее то мягкое, так похожее на шубу, и подтянулся, жадно зашарил ладонями. Это была она, Оливия, безмолвно лежащая на дне зимнего озера. Морейн подхватил ее на руки, прижал к себе, изо всех сил оттолкнулся от дна и поплыл наверх, к солнечному пятну, дразняще расплывающемуся, всего в нескольких локтях от него. Все, о чем Хант думал в этот момент, хватит ли ему воздуха, чтобы вынести Оливию на поверхность. Хватило, за что Морейн был готов благодарить всех богов, но этого оказалось недостаточно. Стоило увидеть бледное до голубизны лицо Оливии, сердце сжало ледяным капканом. Нет, он не позволит ей умереть. Он слишком долго ее искал, чтобы сейчас упустить, так глупо и бездарно. Магия слушалась плохо, словно чувствовала, что хозяин ослаб, что почти замерз, почти заснул, там, на дне. Однако Хант не собирался так просто сдаваться. Он подтянул Оливию повыше и перехватил одной рукой, чтобы второй нащупать магические потоки, связать необходимые нити и по привычке беззвучно произнести слова. Ее тело стало легким, словно перышко. Морейн вытащил ее из воды и положил на лед. Толкнул подальше, туда, где он становился толще. А сам оперся на край и попытался выбраться. Напрасно. Лед в этом месте был тонким, неспособным выдержать вес тела. Пришлось ломать его кулаками. Вода быстро окрасилась красным, но времени осматривать раны не было. Все потом, позже, когда он спасет Оливию. И все же странно. Она говорила, что ключи бьют только в северной части, а здесь безопасно. Сколько времени назад это было актуальным? Могли ли родники сместиться? Или здесь забил новый ключ, истончив лед? Ответов у него не было. Но эти размышления помогали сосредоточиться на реальности, отвлечься от стылого холода, что поселился в груди, распространяясь по всему телу. Забраться на лед удалось, боги знают, с какой попытки. Выбравшись, Морейн так и лежал на животе, отвернув голову в сторону, чтобы вода не затекала в нос, и жадно дышал. То, что озеро их отпустило, еще ничего не значит. Никто не гарантировал им жизни. Особенно Оливии, которая лежала в паре шагов и не дышала. Морейн пополз к ней, по-пластунски, хватаясь окровавленными пальцами за мельчайшие выступы на ледяной поверхности и подтягивая свое тело вперед, а потом толкая и Оливию. Решился подняться, лишь когда лед перестал трещать под его тяжестью. Провались они еще раз, и у Морейна точно не хватит сил, чтобы спастись, даже самому. Было холодно, слишком холодно. Тело деревенело, не желая слушаться. Приходилось прилагать тройное усилие для, казалось бы, простейших вещей. Например, опуститься на колени перед Оливией, положить руки ей на грудь и, связав два потока, ударить в солнечное сплетение. Тело даже не выгнулось дугой, и Оливия оставалась по-прежнему недвижимой. Он слишком замерз. Магия утекала из него вместе с жизненными силами, словно из решета. Словно из решета. Придется по старинке. Заодно согреется и подкопит сил на следующий удар. Морейн сложил ладони на груди Оливии и несколько раз ритмично нажал. Затем вдохнул воздух ей в рот. Снова нажатие. Воздух. Нажатие. Воздух. Наконец она закашлялась, брызгая водой. Морейн перевернул ее на бок, чтобы вода уходила. Он чувствовал неимоверное облегчение. Жива. Однако обрадовался он рано. Дыхание было поверхностным, едва ощутимым. Окраски на лицо так и не вернулись. Кожа Оливии оставалась голубовато-белой и холодной. Она слишком долго пробыла в ледяной воде. Хант собрал последние крохи силы, еще подчиняющиеся ему. Этого не хватало, и он зачерпнул из неприкосновенного резерва, из своей жизни, даже на секунду не задумавшись. Ну и пусть он сократит себе несколько лет. Сейчас не время торговаться. Морейн снова подхватил потоки, связал и ударил в грудь Оливии. Что было силы. Она распахнула глаза и хрипло вдохнула, а потом резко села на льду. Морейн подхватил ее, не позволяя упасть назад, и прижал к себе. «Лив, ты не представляешь, как меня напугало». Он тяжело дышал, будто катил в гору полную бочку. И докатил. «Очень холодно», — просипела Оливия, прижимаясь к нему в бесполезных поисках тепла. Если бы у Морейна оставались силы, он бы бил кулаками по льду и кричал в надрыв, чтобы выплеснуть весь ужас и отчаяние, что скопились в душе. Но сил у него не оставалось, поэтому Хант молча прижимал Оливию к себе. Его мозг лихорадочно работал, пытаясь найти выход из безвыходной ситуации. Необходимо тепло. Срочно. Немедленно. Но сами они не доберутся. Замерзнут по пути. Магии у него нет. Он и так зачерпнул собственной жизни. Что же делать? Решение было единственно возможным. Пусть он дал слово так не делать, но выбор был невелик. Или нарушить данное Оливии обещание, или погибнуть обоим. Морейн выбрал первое. Он попросит прощения. Позже, когда они выберутся. Когда этот ледяной кошмар останется позади. Лив. Он слегка отстранил девушку, так, чтобы ее лицо было ровно напротив его. И повторил громче. Лив. Ресницы Оливии дрогнули. Она открыла глаза и посмотрела на него мутным, расфокусированным взглядом. А потом просипела. Холодно. И попыталась снова прижаться к нему. «Подожди, Лив». Он удержал ее, заставляя смотреть на себя. «Послушай, ты должна меня поцеловать. Слышишь? Прямо сейчас. Это очень важно». «Важно?» Шепот был тихим, едва различимым. Да и осмысленности во взгляде не прибавилось. Но Оливия послушно разомкнула бледные губы и потянулась к нему, сколько смогла. Но ей и не нужно было далеко тянуться. Губы Морейна с готовностью двинулись навстречу. Он жадно поцеловал ее, так будто от этого зависела его жизнь. Почему будто? Она и зависела. Жизни их обоих зависели от того, сколько магии Морейн сумеет зачерпнуть из источника. Поэтому он не целовал. Он пил. Алчно, ненасытно, страстно. Его затопили ощущения и запахи летнего полуденного луга, аромата полевых цветов, легкого ветерка, то, что сопровождало магию Оливии. А затем он почувствовал, как потекла в него сила, будто весенний полноводный ручей. Не отрываясь от ее губ, Морейн сплел потоки и создал арку. Затем подхватил Оливию на руки и шагнул в сияющее марево. Повезло. Он не промахнулся, вышел из портала ровно посреди кухни, отнес Оливию на лежанку, которую когда-то занимал, и начал раздевать. Она не сопротивлялась, да и вообще вряд ли понимала, что сейчас происходит. Морейну не нравилось, что она была очень слабой и еще холодной, слишком холодной. Он снял с нее всю одежду, прежде чем уложить на печь и закутать в одеяло, а потом накрыть сверху всеми тряпками, что нашел. И лишь после Морейн сам скинул мокрые вещи. Поискав, натянул мужскую одежду, которую носила Оливия, и которая так забавно на ней смотрелась. Печь была едва теплой. Пришлось бежать на крыльцо за дровами, потом высекать искры из старого огнива, ставить на плиту отвары сосновых игл. Каждые несколько минут он подходил к Оливии проверить ее самочувствие. Из-под одеял торчала лишь макушка и верхняя часть лица, но она по-прежнему тряслась мелкой дрожью, свернувшись клубочком, совсем как котенок, маленький, замерзший котенок. Лишь на третий или четвертый раз подойдя, он увидел, что ее глаза открыты. Оливия смотрела прямо на него. «Как ты, малышка?» — спросил Хант, кладя ладонь ей на лоб. Он ждал прихода жара, хотя и страшился этого. «Холодно», — пожаловалась Оливия. Ее зубы клацали друг от друга, выбивая дробный ритм. Печь нагревалась медленно. Вода в чугунке даже и не думала закипать. И Морейн решился. Пусть потом она его возненавидит, пусть никогда не заговорит с ним или даже вовсе выгонит из усадьбы. Но иного способа согреть ее сейчас он не видел. Морейн решительно приподнял одеяло и забрался внутрь. «Лив, я сейчас попробую согреть тебя», — попытался объяснить свои действия. «Обещаю, что не перейду грань, просто согрею». Но Оливия не слушала. Она сама прижалась к нему в поисках благословенного тепла, обхватила руками, закинула ногу. Но и этого ей показалось мало. Она задрала рубаху на его груди и снова прижалась с блаженным стоном. «Лив!» — начал Морейн, но тут же забыл, что хотел сказать. В него полноводным ручьем хлынула сила источника. Свежая, душистая, будто он оказался посреди летнего луга. Морейн задохнулся от наполняющей его энергии, ощущения могущества, но тут же опомнился. Сейчас это нужнее Лив, а не ему. Развернул потоки и направил обратно, окружив Оливию коконом сияющей силы. Спустя несколько минут она перестала дрожать. Морейн провел ладонями по ее спине и с облегчением отметил, что кожа стала теплее. Если все получится и силы хватит, то и жара, возможно, удастся избежать. Главное, чтобы Оливия, очнувшись, не прогнала его. Им нужен контакт как можно более плотный, по крайней мере, пока организм Лив не сможет функционировать без его помощи. Морейн надеялся, что это случится скоро, потому что его выдержка начала давать трещину. Стоило однажды провести широкой ладонью по нежной коже, и Хант уже не мог остановиться. Он убеждал себя, что следит, чтобы не случилось жара. Но это была неправда. Ему нравилось касаться ее, ощущать острые выступы лопаток и округлости ягодиц. Моральные принципы и воспитание были забыты, тем более, что они никогда не являлись его сильной стороной. Он все сильнее прижимал Оливию к своему телу. Из горла вырывалось хриплое сдавленное дыхание, и все же ему удавалось сдерживаться. Хант балансировал на грани и из последних сил не позволял себе переступить черту. Оливия этого не простит. Она открыла глаза и вдруг посмотрела на него взглядом, наполненным той же страстью, что сейчас сжигала его. «Морейн!» — выдохнула она. Это стало последней каплей, прорвавшей плотину его терпения. Разум померк. Его смел поток неистовой страсти. Губы Морейна накрыли ее рот. Руки еще крепче обхватили и прижали к себе. Казалось, весь организм действовал синхронно и слаженно, не затрагивая лишь одну часть — разум. Его заставили заснуть крепким сном, чтобы не остановил, не разъяснил, почему так нельзя поступать. Не сейчас, еще слишком рано. Оливия не привыкла к нему, не привязалась, а значит, он рискует потерять ее насовсем. Но разум спал и не мог остановить то, что творилось на печи в маленьком флигеле на краю занесенной снегом усадьбы. Оливия отвечала на его ласки с не меньшим пылом. Ее прежняя настороженность растворилась без следа. Каждое прикосновение, каждый поцелуй она встречала с ненасытной жадностью, словно ей было мало, словно она хотела большего, больше поцелуев, больше ласк, больше жары и страсти. Она плавилась в его руках, будто воск, сгорала и возрождалась, хрипло шепча его имя. И прежде чем взорваться за нею следом, Морейн подумал, что за такое не жалко и умереть, а потом долго любовался ею, спящей, баюкая в своих объятиях. Стремился продлить эти мгновения близости и тишины, почти наверняка зная, что уже завтра все изменится, что Оливия не простит ему того, что он сделал, и будет права. Он был обязан сдержаться. Он дал ей слово, но снова не сумел его сдержать.